Он собирался перекинуть его на себя, пробормотала Настя и прибавила, пряча глаза. Считает, что ему уже все равно и вообще, что ему мало осталось. Эйлин на это никак не отреагировала. Наверное, посчитала обычными настроениями и мыслями пожилого человека. Для Насти же было очевидно, что лорд Юлиус прощается, и делает это более чем достойно. К глазам подступили слезы. Она быстро встала и отошла к окну, делая вид, что любуется полыхающим над озером закатом. «Отец надеется, что мои отношения с мужем наладятся, а если нет, что я найду себе лучшую партию», Эйлин скептически усмехнулась. «Почему бы и нет?» – откликнулась Настя, незаметно вытирая глаза. «Ты молодая интересная женщина, но, Северус, не волнуйся, не могу понять, зачем тебе так нужен мой сын, разве что и правда, в войне, о которой ты все время говоришь, хороший зельевар лишним не будет». Но отец выразил надежду, что Северус в любом случае будет жить здесь, а сам Северус и слышать не хочет о том, чтобы вернуться к Тобиасу, даже если тот изменится после снятия проклятия. «Да я и сама, чтобы ты не думала обо мне как о матери, но я вижу, что Северусу здесь лучше». Настя выдохнула. Увидеть, что Северусу здесь лучше, мог бы и столетний крот, но главное, Эйлин это признала. Уже перед сном Северус все же написал деду ответ, короткий, но достаточно теплый. Эйлин тоже прибавила пару строк, и Цезарь, огласив главный зал призрачного внушительным крыра, вылетел в окно, стремительно скрывшись из виду в темнеющем небе. Цезарь вернулся утром. Он был взъерошен и угрюм, от покровительственной и самодовольной манеры держаться не осталось и следа. «Беда!» — крикнул он, пикируя на стол, сервированный для завтрака и опрокидывая кашу. Ворон даже не обратил внимания на то, что потеки горячей каши щедро оросили его перья, казавшиеся сейчас не лоснящимися, как вчера, а тусклыми, будто припорошенными пеплом. «Гарри!» — прибавил он, опустив голову. «Что случилось, Цезарь?» — кинулась к нему Настя. «Ты принес письмо, но она уже видела, что никакого письма нет». Ворон посмотрел на нее затуманенным глазом, сейчас он казался очень старым. «Смерть», — сказал тихо. «Лорд Юлиус, умер», — едва слышно произнес Ворон. «Убит». Вдруг вскрикнул он, как раненый зверь, и взмыл под потолок зала, где начал носиться кругами, словно человек, страдающий от невыносимой боли и готовый биться головой о стену, лишь бы как-то заглушить ее. На какое-то время все потеряли дар речи, и никто не мог сообразить, что же теперь делать и куда кидаться. Настя первой взяла себя в руки. «Пойки, доставь меня, пожалуйста, в дом лорда Юлиуса». «Не там», — сказал Ворон, вновь опускаясь на стол. «Другое место», — он нахохлился. «Где? Цезарь? Кто его убил?» Ворон переступил с ноги на ногу, нахохлился, еще больше растопорщив и без того взъерошенные перья, склонил голову на бок, думал. «Ко-кау-каук-каукварт», — прошептала бледная до синевы Эйлин. «Каукварт, каукварт», — вскрикнул Ворон и снова взлетел. Еще пару минут длилось общее замешательство. Эйлин порывалась немедленно отпарировать домой, уверенная, что лишилась не только отца, но и мужа. Мистер Свифт предлагал оповестить Аврорат. Северус сидел неподвижно, но губы у него дрожали. «Тихо», — рявкнула Настя. «Никто никуда не отпарирует и никого ни о чем не оповещает, пока мы не узнаем больше. Куда ты собралась, Эйлин? Не думаешь же ты, что это Тобиас убил лорда Юлиуса? Прости, но они в разных весовых категориях, несмотря на разницу в возрасте. Значит, там был кто-то еще. Мистер Свифт, законопослушность — это прекрасно. Но Аврорат, может быть, уже в курсе, а нам влезать вряд ли стоит, а то первыми и попадем под раздачу. Букер, скажи, ты не мог бы произвести разведку, но так, чтобы тебя не заметили, переместиться в какое-нибудь место поодаль от дома и, может, Букер», — серьезно кивнул домовик, — «сделает Букер. Только будь осторожен, очень прошу». Настя сложила руки перед грудью в умоляющем жесте. «Будет Бу», — посулил домовик и исчез, не успев договорить. Настя окинула взглядом свое странное семейство. Мистер Свифт сосредоточенно что-то обдумывал. Эйлин погрузилась в себя, видимо, переживала за мужа. Хоть бы подумала о сыне. Северус сидел очень прямо, глядя в пространство перед собой остановившимся взглядом. Что же делать, как ему помочь? Настя неделикатно ткнула локтем в бок Эйлины, когда та посмотрела на нее, взглядом указала на мальчика. Но Эйлин, хоть и озаботилась переживаниями сына, явно не знала, как себя вести. И только Цезарь, похоже, знал, что делать, а может быть, просто безошибочно распознал того, кто более всех разделяет его горе. Ворон, обходя предметы сервировки, подошел к мальчику и внимательно посмотрел на него. Потом сказал очень печально: «Гарри-кра», вспорхнул и сел Северусу на плечо. Наверное, он больно вцепился когтями, но Северус этого даже не заметил. Отсутствующее выражение наконец пропало из его глаз. Он осторожно провел рукой по истине черным перьям, заглянул в умный круглый глаз, в выражении которого было сейчас столько боли, и собственная боль и горечь от того, что не сбыться тому, что посулила и тут же забрала судьба, что не будет у него деда, родного человека, который только-только нашелся, собирался войти в его жизнь, а Северус собирался его впустить, стало терпимее. Букер вернулся только через 15 минут, когда все уже успели решить, что и он тоже сгинул. Волдемортом прозываемый, презреннейший Риддл лорда убил Юлиуса, объявил домовик. Но почему, и почему в Каукварте? Спросила Настя. Что с Тобиасом? Вскинулась Эйлин. Пострадал не сильно Тобиас, пытать его лишь начал Волдеморт. Пытать, казалось, Эйлин сейчас рухнет в обморок, а если не рухнет, то так и будет перебивать Букера через слово. Пожалуйста, дай ему сказать, довольно жестко одернула ее Настя. Эйлин поджала губы, но замолчала. Сумел услышать Букер разговор Авроров и Тобиаса Магла. Явился Волдеморт к нему в надежде узнать, причина какова восстановления в роду принцев Эйлин, и где теперь она, желал узнать. На помощь лорд Юлиус явился и спас от смерти Тобиаса. Сражался отважно принц-лорд. Проклятие редчайшее применить сумел напоследок, забвение врага. И принцев род теперь не существует для него. Также и Грей род возможно. Тобиас слова те повторил предсмертные его, хотя и искаженно они звучали, узнал я все же их. Но Авроры узнать их не сумели. Букер замолчал, а Настя спросила у мистера Свифта, что это за забвение врага, дядя Гарольд. Действительно очень редкое и сложное заклятие. Давно не применялось, насколько мне известно. Впрочем, о его применении обычно никто не знает, так как подвергшийся заклятию забывает о том, кто его наложил, или же о ком-то другом, или же о целом семействе. Эти люди просто выпадают из памяти проклятого. Но ведь это можно снять, можно было бы снять, если бы пострадавший вспомнил. Когда пропадают большие куски памяти, человек может спохватиться и понять, что подвергся облевейту или какой-то его разновидности. Но здесь память сама подстраивается и заполняет пустоты, то есть Риддл скорее всего теперь полагает, что напал на Тобиаса с ней по какой-то другой причине, например, потому, что он магл, и только. Значит, лорд Юлиус выиграл для нас время, ценой своей жизни. Настя подошла к Северусу и положила руку ему на плечо. На другом плече мальчика по-прежнему сидел Цезарь. Но почему этот ужасный маг искал меня? Потрясенно спросила Эйлин. Он искал не тебя, он искал меня, опустила голову Настя. Он искал сильного мага, пришедшего из другого мира и захватившего тело. Тело без души. Он не сумел найти пропавшую Беллатрикс Блэк, не сумел получить информацию у гоблинов и обратился в министерство. Гоблины уверены, что у Риддла там есть свои люди. Они предоставили ему сведения о последних изменениях, кто вошел в какой род, кто кого изгнал или же наоборот, принял. Так он узнал, что лорд-принц, 11 лет тому назад изгнавший единственную дочь из рода, внезапно принял ее обратно. Это вызвало у Риддла подозрение. Может быть, он решил, что я снова поменяла тело или мало ли что еще могло прийти ему в больную голову. Он получил адрес Эйлин с ней и решил в первую очередь наведаться туда. Но как лорд Юлиус узнал о нападении? Лорд Юлиус собирался снять с мистера с ней по проклятии, вступил дядя Гарольд, и, вероятно, сделал это. Но после такого мероприятия какое-то время сохраняется особая связь. Вероятно, лорд-принц почувствовал, что с мистером Снипом что-то случилось, и мгновенно отправился туда, благо уже знал дорогу. Думаю, вы совершенно правы, моя дорогая, относительного того, что привело Риддла к дому Снипов. Вы ведь упоминали заключение союза между вашим родом и Эйлин и Северусом. Вероятно, магия приняла союз. После возвращения миссис Снейп и Северуса в род принцев, он трансформировался в союз между родом Грей и родом принц. Таким образом, он тоже мог быть зарегистрирован в министерстве, в отделе генеалогии. А род Грей там тоже зарегистрирован? Спросила Настя. Возможно, хотя уверенности в этом нет. Но даже если да, вряд ли министерство обладает полной информацией. Я не думаю, что они могут отыскать призрачный замок, хотя бы для того, чтобы послать вам официальный запрос. Эйлин, кажется, хотела сказать что-то жесткое, обвиняющее, но в последний момент сдержалась. Вскоре она отправилась в Каукварт, так и не поговорив с сыном, истинная дочь своего отца. Она не умела ни проявлять чувства, ни утешать других. Мистер Свифт выразил Северусу свои соболезнования, несмотря на традиционные фразы. Это прозвучало очень тепло и искренне, и тоже ушел. Настя подошла к окну, прислонилась лбом к стеклу. «Это моя вина, Северус, прости меня», — сказала тихо. Он подошел и встал рядом. «Вы ни в чем не виноваты, леди Грей и мисс Стейси. Вы не хотели. Никто не мог предвидеть». «Конечно», — Стейси вздохнула. «Каждый наш шаг имеет последствия, и никто не может все их предвидеть. Несмотря ни на что, я не жалею, потому что я хотела изменить твою судьбу к лучшему, и я все еще надеюсь, что у меня это получилось. По крайней мере, ты никогда...» Она осеклась. «Что я никогда?» — напряженно спросил Северус. «Никогда не станешь последователем этого монстра», — все же решилась договорить Настя. «Я стал бы его последователем?» — потрясенно спросил мальчик. «Да так сложились обстоятельства. А кроме того, он ведь очень хорошо умеет убеждать, обманывать, привлекать к себе красивыми словами. Потом ты бы горько сожалел об этом и боролся бы с ним всю оставшуюся жизнь, но это лишило тебя нормальной жизни. Я не хотела этого. И вообще, я хочу, чтобы ты был счастлив». «Счастлив», — задумчиво повторил Северус, словно пробуя на вкус нечто совершенно незнакомое. «Я буду счастлив, если смогу защищать вас». «Этого мало», — улыбнулась Настя. «Для счастья этого мало. Я надеюсь, что в твоей жизни будет много интересного, прекрасного. У тебя будут друзья, будет любимая работа, будет любовь». Северус отвел глаза. Может быть, Цезарь ощутил его смущение, но именно в этот момент он спрыгнул на подоконник и заглянул мальчику в глаза, а потом слегка клюнул в руку. «Вот видишь, один друг у тебя уже появился. Он признал тебя. Цени его и береги». Конечно, Северус постарался отвернуться, чтобы спрятать подступающие слезы, и Цезарь ему помог, отступив немного в сторону. «Это память. Спасибо вам, мисс Стейси. Если бы не вы, я бы не написал деду вчера, а сегодня было бы уже поздно. Я очень рада, что ты это сделал, что лорд Юлиус успел еще в этой жизни получить твое прощение. Но все-таки имей в виду, в крайнем случае, никогда не поздно, потому что у жизни нет конца, и твой дедушка сейчас наверняка где-то рядом, и он знает, что ты чувствуешь, и он тоже очень рад, что успел сделать для тебя все, что было в его силах». «Вы так думаете, мисс Стейси?» — серьезно спросил Северус, и даже глаза у него высохли в момент. «Я не думаю, Северус, я знаю». Глава 40. Тревоги и сожаления. Ближе к вечеру Настя отправила пайки за Эйлин, но та отказалась возвращаться. Тогда, скрипя сердце, Настя сама навестила паучий тупик. Авроров здесь уже не было, разрушения, произведенные двумя сражающимися магами, были почти ликвидированы. Аврорам также пришлось подправить память кое-кому из соседей. Несмотря на то, что этот район был малонаселен, вспышки заклятий все же привлекли внимание нескольких человек. Авроры хотели наложить обливейты на Тобиаса, но тут воспротивилась Эйлин и, как ни странно, сам мистер Снейп. Странным это было потому, что Тобиас не просто не хотел подвергаться магическому воздействию, а не хотел забывать о том, что случилось. Похоже, хоть и краткое, но весьма насыщенное общение с Юлиусом Принцем и разыгравшаяся трагедия оставили в сознании и душе Тобиаса глубокий след. К тому же, он наконец освободился от проклятия, некогда наложенного Эйлин. «Может, оно так и легче, все забыть», — бурчал Тобиас. «Но я сейчас и сам еще не знаю, кто я такой, кем был все это время и как жить дальше. Погодите своими палками махать, мне понять нужно, куда катится моя жизнь и почему, и что с этим делать. Старик на днях был здесь, наговорил мне много всего. Может, он был и прав, он умер как герой. Я уж было подумал, что он победит, но потом он начал произносить что-то заковыристое и пропустил удар. Эйлин говорит, это он нашу семью защитил. Я не хочу об этом забывать, пока не хочу». Итак, Авроры согласились, что мистер Снейп имеет право на память, так как его жена, ведьма, и между ними заключена магическая помолвка. С тем они и отбыли, решив, что единственной причиной нападения Риддла было именно это, так называемое предательство крови, брак чистокровной Эйлин Принца и Магла. Тобиас явно был слегка не в себе, Эйлин не хотела оставлять его одного, а в призрачном ему вряд ли нашлось бы место. Замок был слишком странным и непредсказуемым даже для волшебников. Не говоря о том, что призрачный мог окончательно взбеситься, если подкинуть ему такого жильца. А что если вам отправиться в дом принцев?» – предложила Настя, не особенно надеясь на успех. Но, как ни странно, Тобиас отнесся к этой идее достаточно спокойно. Может быть, потому, что еще не пришел в себя, а оставаться в доме после того, что случилось, ему явно не очень хотелось. И в результате супруги, а Настя уже не надеялась на то, что они расстанутся, но зато начала надеяться на то, что Тобиас все же изменится к лучшему, отправились в родовое гнездо принцев. Леди Грей вернулась на остров, при помощи пайки переместившись на свое излюбленное место, среди группы берез метрах в 100 от входа в замок, хотела хоть чуть-чуть пройтись. Одинокая фигурка Северуса с книгой в руках на скамейке недалеко от входа. Ворон, на ветке дерева поблизости. Картина одновременно теплая и печально пронзительная. Ему нужно общение. Желательно, с нормальными, адекватными сверстниками. Но где их взять? Единственный кандидат в друзья для Северуса, которого Настя могла представить, Ремус Люпин. Но он далеко и он оборотень. Если бы можно было что-то с этим сделать. Интересно, если уже сейчас начать давать ему волчье лычное зелье, то можно будет предотвратить обращение. Это было бы хорошо для маленького оборотня или же плохо. И нельзя ли как-нибудь научиться контролировать своего зверя? Так много еще нужно узнать. А у них война. Только вчера Эйлин сказала. Война, о которой ты все время твердишь, кажется... Так, ну вот, миновала лишь одна ночь, и ей пришлось убедиться, что война уже здесь. Люди не хотят этого понимать, пока бедствие не затронет их самих или их близких. Стейси стояла под деревом, прислонившись к стволу, любовалась тонким профилем Северуса. Мальчик выглядел полностью погруженным в книгу, но вот поднял голову, посмотрел вдаль, на озеро, задумался. Невеселые у него мысли. И все же, сейчас он выглядит несравнимо лучше, чем тогда, когда она увидела его в первый раз. Даже осанка и пластика движений уже изменились. И никогда не станет он теперь рабом Волдеморта. Теперь они враги, и уже ничто этого не изменит. Стейси прикрыла глаза, Северус смотрел на озеро, а замок. Замок не имел глаз вовсе, в общепринятом смысле, но он мог видеть, и сейчас смотрел на них обоих, и сожалел. Сожалел о том, что сотворил в порыве ярости, в слепом желании освободиться. Создатели замка дали ему душу, душу особую, не такую, как у человека, но тем не менее замок был способен на чувства, и он еще помнил то время, когда чувства, что он испытывал, были только добрыми. Но потом гоблины причинили зло тем, о ком он заботился, хранителям, и в душе замка родилась боль, потом боль превратилась в ненависть. Так он узнал новые чувства, которых лучше бы не знать никогда, и теперь он тоже открывал нечто новое, сожаление. Чувство вины. Эта девушка, его новая хранительница, была права. Она имела право злиться на него. А хуже всего то, что уже ничего не исправишь. Хорошо еще, что все закончилось так. Ведь могло случиться худшее. И хранительница, и мальчик могли сойти с ума. Потерять себя в недрах лабиринта навсегда. Замок мог бросить хранительницу в лабиринт, но выпустить ее оттуда, прежде чем она пройдет свой путь до конца, было не в его силах. Когда стихийные маги проходили посвящение в зеркальном лабиринте, все происходило по-другому и под контролем мастера, а мальчик, замок никак не ожидал, что он сможет войти в лабиринт. Это было немыслимо невозможно, и он не мог его ни выпустить, ни вывести, ни выбросить оттуда, пока он не пройдет путь до конца и не найдет то, зачем пришел, или, пока не потеряет себя окончательно. Хранительница винила замок в мучениях ребенка, но от него не зависело происходящее в лабиринте. Хранительница выпустила дух женщины, преследовавшей ее, угрожавшей ей. Почему? Значит ли это, что она умеет прощать? Значит ли это, что она и его простит? Но как ему самому простить себя? Неужели судьба мальчика изменилась к худшему? Замку было непросто разобраться в чувствах людей. Он знал только, что он сам теперь связан с ними навсегда, потому что всегда будет стремиться защищать их. Однако они еще многого не знают. Они не знают, что замок – это лишь часть той силы, с которой они вступили во взаимодействие. Еще есть остров. Остров туманных путей. И замок не может управлять им. Остров древнее и сильнее. Он был всегда. И только совсем недавно, по меркам вечности, на острове построили замок. В нем должны были жить смотрители. Смотрители туманных путей. И какое-то время действительно жили. А счастливое, безмятежное время. Но его не вернуть. Для смотрителей остров был безопасен. Но у них была путеводная звезда. С ней можно ходить туманными путями, искать тех, кто заблудился, и в любой момент вернуться домой. Чтобы стать смотрителями, нужно обрести свою путеводную звезду, а это непросто. Потом, когда смотрителей уже не было, в замке жили хранители, у них был якорь. Он оберегал их и если бы им случилось оказаться на туманных путях, всегда помог бы найти дорогу домой, в безопасный и уютный замок. Где теперь якорь? Кто знает, у нынешней хранительницы его нет, а значит может случиться что угодно. Как предупредить людей, чтобы были осторожнее, чтобы хотя бы не выходили из замка, когда вечерами туман окутывает остров? И поможет ли это или все станет еще хуже, так как, если они начнут бояться острова, положение только усугубится. Замок не знал, что ему делать, замок вздыхал, глядя на тех, что сумели завоевать его сердце своей добротой и преданностью. Со стороны озера, мощно взмахивая сильными крыльями, приближалась крупная птица. Северус и Настя заметили ее одновременно. Сова, филин, крупный красавец. Он снизился, бесшумно, как все совы, пролетел мимо Северуса, едва не зацепив его крылом, и сделал круг над головой Насти. Только теперь мальчик ее увидел и смутился. Чего смутился, не понять. Настя подошла к скамье, и филин опустился на нее. Вид у него был важный и такой холеный, что казалось, он только что прибыл прямо из роскошного салона красоты для филинов. На послании, прикрепленном к лапе, красовался герб Малфоев. Настя вскрыла послание. Приглашение. Ну да, пора. Так не хочется, но пора. И информации у нее уже достаточно, и про черную метку они с мистером Свифтом узнали все, что только могли. Ей есть что сказать об Роксосу. Но только ли ему? Нет. Она не станет ничего откладывать. Не станет прятаться. Война началась. Погиб человек, который был связан с ней, дед Северуса. И погиб именно из-за того, что был связан с ней. Теперь это ее война, и она обязана победить. Ее лицо приобрело жесткое выражение, и уже не милая Стейси, а решительная леди Грей направилась в замок, чтобы немедленно написать ответ и попросить лорда Малфоя пригласить на завтра сестер Блэк. Северус проводил ее грустным взглядом. «Вы уверены, моя дорогая?» – печально спрашивал ее мистер Свифт на следующее утро, имея в виду отказ Стейси корректировать внешность, а также решение отправиться в Малфой Мэннер в сопровождении одной лишь пайки. «Я мог бы помочь, и, может быть, не стоит так сразу. Конечно, для сестер Беллатрикс это может стать потрясением, но я уверена, что лучше сразу расставить все точки на свои места, а не переставлять их с места на место, сначала знакомясь с ними под чужой личиной, а потом открывая правду. Это значило бы начать наше знакомство со лжи. И кроме того, они уже знают, что случилось с сестрой, и знают, что тело пропало. Уверена, они это выдержат. А лорд Малфой подавно». Глава 41. С открытым забралом. В глубине души Настя надеялась, что ей доведется увидеть потрясенного Малфоя. Умом, конечно, понимала, вряд ли, и все же. Но, как и следовало ожидать, Абраксос невозмутимо поприветствовал свою гостью, лишь слегка приподняв одну бровь. «Леди Грей», — произнес он с легкой вопросительной интонацией, и, в ответ на утвердительный наклон головы, добил Настю замечанием: «Я удивлен тем, что вы так скоро решили показать свое истинное лицо». Вот так, не самим лицом он удивлен, а тем, что решили показать. Ну что же, 1-0 в пользу Малфоя. Однако партия только начата, и у проницательности Абраксоса есть и своя положительная сторона. Да этому же радоваться надо. Вдруг поняла Настя и лучезарно улыбнулась. «Вы уже все поняли, милорд. Для того, чтобы понять все, мне пока что недостает информации», заметил лорд, провожая гостью в роскошную гостиную. Здесь их ждал Люциус. Манеры он не растерял, но лицо у него заметно вытянулось. «Белла», — прошептал он, тем не менее вежливо кланяясь леди Грей как незнакомой даме знатного происхождения. «Леди Беллатрикс Грей к вашим услугам». Первая в своем роду, Настя решила взять быка за рога. «Беллатрикс Блэк, к несчастью, погибла», — продолжала она, краем глаза видя, как в гостиную входит сестры Блэк. Замерли на полушаге, синхронно прижали пальцы к губам, заглушая то ли вздох, то ли вскрик. «Не моя вина, что мисс Блэк попыталась подчинить дементора и не сумела совладать с ним. Она лишилась души. В моем мире я также стала жертвой несчастного случая. Высшие силы отправили мою душу сюда, в тело Беллатрикс. Клянусь, я не намеревалась захватывать чье бы то ни было тело. Я была готова умереть. Но есть вещи, которые решать не нам, а Белла она может быть, она попала в ваше тело», едва слышно всхлипывая, прошептала нарцисса. Андромеда, плотно сжав губы, поддерживала сестру за плечи. «Боюсь, что нет», Настя вздохнула и опустила голову. «Мое тело слишком сильно пострадало. А кроме того, я уверена в этом, потому что видела Беллатрикс здесь, в этом мире. Видела ее дух. Вы хотите сказать, что наша сестра стала призраком?» Враждебно спросила Андромеда. «Пока нет. Еще не миновало 40 дней. Возможно, я могу видеть ее, потому что...» Настя замялась. «Потому что отняли ее тело?» Прищурилась Андромеда. Настя прямо посмотрела ей в глаза. «Я его не отнимала. Повторяю, это решала не я. Я понимаю ваши чувства, но... Откуда вам знать, что мы чувствуем?» «Вам...» У Андромеды пылали щеки. Руки непроизвольно сжались в кулаки. «Да», жестко ответила Настя. «Вы правы. Мне неоткуда знать. У меня никогда не было семьи. Я не знала родителей. У меня не было братьев или сестер. Но независимо от того, что я способна или не способна понять, Беллатрикс не вернуть. И не я погубила ее. Это сделал Томас Марвел Риддл, именующий себя Волдемортом. Так что вы можете бросить свои обвинения ему, если, конечно, вам надоело жить. А обвинять меня и бессмысленно, и несправедливо. Чего вы хотите? Чтобы я умерла, но Беллу это не вернет. А кроме того, вы и понятия не имеете, как много вам еще предстоит потерять, по вине все того же Риддла. Я хочу вам помочь. Он наш общий враг. Да как вы смеете? Возмутился Люциус. Наш лорд. Ах, он уже ваш лорд? Настя грустно усмехнулась. Надеюсь, черную метку он вам еще не поставил? Откуда вы? Что? Поставил. Всерьез испугалась Настя. Люциус молча сделал шаг назад. Вот уж младшего Малфоя Насте точно удалось потрясти, хотя теперь и старший уже растерял часть своей невозмутимости. Он смотрел на свою гостью пристально, слегка откинув голову назад. Нет, у Люциуса пока нет никаких меток, но некоторые преданные сторонники, он осекся. Пожалуй, ваша осведомленность не может не настораживать, леди Грей, медленно проговорил Абраксас. Надеюсь, что моя осведомленность не только насторожит вас, но и хотя бы отчасти докажет, что я знаю многое, скажем так, знаю намного больше, чем вы можете представить, и готова дать клятву, что все, что я скажу, чистая правда. Я пришла, не скрывая лица, хотя могла бы это сделать, а могла бы не приходить вовсе. Мое жилище защищено весьма надежно, и все-таки я пришла, потому что, я думаю, вы поймете почему, когда я расскажу свою историю. Вы готовы слушать, лорд Малфой, Люциус, Нарцисса, Андромеда? Мы. Нарцисса попятилась, глядя на самозванку в теле своей сестры с отвращением и почти с ненавистью. Нет, Нарси, тихо сказала ей на ухо Андромеда. Будет лучше, если мы узнаем как можно больше. Нарцисса вздохнула и опустила глаза. Хорошо, хотя бы одна сестра отличается здравомыслием, а Нарцисса просто еще слишком молода, 15 лет, почти девочка. Разумеется, мы вас выслушаем, лорд Малфой улыбнулся, как могла бы улыбнуться лиса, которую курица пригласила для беседы в курятник. За этой улыбкой ясно читалось, информация лишней не бывает. Абраксас повел рукой в сторону кресел, но прежде чем сесть, Настя подняла правую руку и сказала громко и четко: «Магией своей и жизнью своей клянусь, что поведаю правду или то, что я считаю правдой. Слова мои будут правдивы, начиная с этого момента и заканчивая словами. Я закончила говорить под клятвой, а теперь я начинаю говорить под клятвой, и допадет на меня кара, если солгу». На кончиках ее пальцев вспыхнуло белое пламя, одела руку словно перчаткой, рассеялась, сплетаясь в пылающие нити, окутала всю фигуру и померкла. «Весьма впечатляюще», — промолвил Абраксас. Люциус и сестры Блэк ничего не сказали, но все трое побледнели еще сильнее. «То ли еще будет?» — подумала Настя, опускаясь в кресло. «Итак, я жила в своем мире, мире без магии, о реальном существовании которой я и не подозревала, как и полагается могли», — криво улыбнулась Настя. «Правда, оказалось, что и у меня было не все так просто, но это уже отдельная тема. В нашем мире, в моем альтернативном мире, а альтернативных миров, как я теперь знаю, существует бесконечное множество. Я жила в другой стране и в другое время, и была у нас, среди прочего, довольно-таки популярная книга». Настя поведала слушателям о своей неудавшейся кончине, о том, как сверхъестественные существа подбирали для нее другой мир, другую жизнь и другое тело, о том, что книжные фантазии одного мира, это вполне себе реальная реальность мира другого. А затем перешла собственно на сокращенный пересказ книг Роулинг. Рассказала, разумеется, далеко не все. Меньшую часть рассказала. Ведь мальчик Гарри Поттер, ставший главным героем книг, здесь еще даже не родился, а если получится, то, когда родится, останется просто еще одним мальчиком, у которого будут родители и нормальная мирная жизнь. Настя упирала в основном на то, что знала Ридли и обо всех бедствиях, что он принесет, отнюдь не только противникам своим, но и сторонникам. Крестражи всерьез встревожили Абраксаса. Он попытался было удалить из гостиной Люциуса и девушек, но Настя решительно воспротивилась. Значит, они слишком молоды, чтобы знать правду, но достаточно выросли, чтобы стать разменными монетами в играх рвущихся к власти магов, усмехнулась она. Мне нравится высказывание «честность, лучшая политика». Поэтому я предпочитаю говорить правду, вместо лжи, уверток и недомолвок. Поверьте, правда тоже может быть оружием, не только ложь, а это все растопчет их жизни. Рабство у лорда, пытки и Азкабан для Люциуса, постоянный страх за мужа и сына для Нарциссы, гибель единственной дочери, для Андромеды. Такие вот подарки от Ридла для преданных сторонников. Но это вы можете до поры до времени считать себя сторонниками, он же вас считает рабами. Вот, полюбопытствуйте на досуге. Настя извлекла из маленькой дамской сумочки с чарами расширения толстый старинный фолиант. Возможно, Ридл заимствовал чары для создания черной метки именно отсюда. Только дизайн изменил немного. Взгляните. Она раскрыла книгу. Это метка раба. Между прочим, на себя Ридл ничего подобного наносить и не подумает. Это не союз, а рабство. Абраксас заинтересованно перелистнул страницу. Редкое издание, заметил он. Вы позволите мне на некоторое время оставить его у себя? Да, разумеется. Через неделю книга вернется ко мне сама. Но я думаю, вам хватит этого времени. Конечно, Абраксас прищурился. Вернется сама. Это очень сложные чары. В Хогвартсе их не проходит. В Хогвартсе много чего не проходит, нужного, и проходит ненужного, тоже немало. Но это тема для отдельного разговора. Что касается конкретно этих чар, я не одна, у меня есть сторонники, хотя их и мало. Пока. Союз с родом принцев. Лорд Малфой откинулся на спинку кресла, и в его улыбке промелькнула тщательно отмеренная доля пренебрежения. И это тоже, кивнула Настя. Вы напрасно их недооцениваете, хотя сейчас и можно сказать, что этот род в упадке. Но вам известно, что их ждет, вы это хотите сказать. Лорд приподнял бровь, и это тоже. Заметьте, милорд, я заключила с ними союз. Союз, а не вассалитет, на который могла бы рассчитывать при нынешнем раскладе сил. Мне, она выделила это слово интонацией, не нужны рабы, не нужны вассалы или последователи, только союзники, равноправные союзники. Я это учту, Абраксас снисходительно улыбнулся, но за маской превосходства уже была видна тревога и неуверенность. Он больше не был убежден в том, что правильно выбрал сторону. Однако какие у вас основания полагать, что написанное в книге, которую вы читали, полностью соответствует нашей реальности? Очень серьезно спросил Абраксас, когда Настя практически выдохлась. Весьма серьезные основания, милорд. Конечно, отличия есть. Взять хотя бы гибель Беллатрикс в ранней юности. В книге она дожила, не помню точно, сколько ей было, но где-то в районе 50 лет. Она погибла в финальной битве, до конца сражаясь за Ридла. О том, что Беллатрикс убила родную племянницу, единственную дочь сидящей напротив Андромеды, Настя не смогла да и не захотела говорить. Ни к чему это. Совершенно ни к чему. Все остальное пока совпадает, продолжала она. Я так поняла, что отличие мира первоосновы и вашей альтернативы заключается по большей части как раз в этом. В вашей реальности настоящая Беллатрикс погибла. И что мы имеем? Вместо преданной сторонницы Ридл получил врага. Вряд ли именно это поможет ему победить. Вы ведь именно об этом хотели спросить? Можно ли быть полностью уверенными, что Ридл проиграет, а вместе с ним и все его сторонники? Я полностью убеждена, что так и будет. Вопрос только в том, сколько будет жертв, и в том, кто именно окажется в числе этих жертв. Абраксас в задумчивости потер рукой подбородок. Значит, победителем оказался Альбус Дамблдор, он тоже погиб, мрачно проговорила Настя, но победили именно его сторонники, и Альбус вполне мог бы стать тем, кто будет формировать контуры нового мира, послевоенного. Думаю, именно к этому он и стремился, воюя, как кажется лично мне, в основном чужими руками. Он не в битве погиб, а просто-напросто надел кольцо с крестражем. сам, не устоял перед искушением. Проклятие убило его. Как интересно. И чего же вы хотите от меня, леди Грей? Я хочу заключить с вами союз, милорд. Союз с вашим родом, скрепленный магией. Я хочу, чтобы вы сохранили в тайне от Ридла и его преданных сторонников все то, что только что от меня услышали. Но при этом, чтобы вы побеседовали с теми, кого можно переубедить. Абраксас улыбнулся, на этот раз откровенно презрительно. «Вам не кажется, леди, что вы хотите слишком многого, и что с моей стороны было бы довольно неосмотрительно заключать союз с первой встречной, которая выдала мне свои секреты, даже не потребовав предварительной клятвы? Вы только теперь вспомнили, что я вам пока что ничего не обещал, но вы мне уже предоставили всю имеющуюся у вас информацию и теперь...» Настя рассмеялась. Малфой пораженно замолчал. «А кто вам сказал, милорд, что это вся информация?» Глава 42. Поединок. Настя рассмеялась. Малфой пораженно замолчал. «А кто вам сказал, милорд, что это вся информация?» «Да, я действительно рассказала почти все. Почти. Но не потому, что я непроходимая идиотка, а потому, что я полагала, мне будет весьма непросто вас заставить, убедить, уговорить, называйте как угодно». Дать мне клятву не разглашать то, что вы узнаете. Вы не стали бы давать такую клятву первой встречной, разве не так? Лорд осторожно кивнул. Ну вот, видите, я не ошиблась. А мне нужно было довести до вашего сведения все то, что я до него, собственно, и довела. Это было нужно мне, потому что я верю в ваш разум. Вы не фанатик, милорд, а нет. И все идеи о господстве чистокровных и прочая муть, которую проповедует Ридл, все это для вас ничего не значит. Девизом рода Малфоев должно было быть отнюдь не прекрасное изречение «Милосердие всегда одержит победу». Мне действительно очень нравится этот девиз, я могла бы избрать его для себя, но, увы, опоздала на несколько веков. Если бы Малфои говорили то, что думают, то, возможно, избрали бы девиз «Всегда ищи свою выгоду» или что-то в этом роде. Но ваши предки, как и вы, милорд, отлично знали, что можно говорить открыто, а что, нет. Так вот, вся моя откровенность, да не просто так, в разговоре по душам за чашкой чаю, а под клятвой, которая не позволила бы мне солгать без весьма плачевных для меня последствий, вся моя откровенность была необходима прежде всего мне, потому что мне нужно, чтобы вы поняли, где именно ваша выгода, а где нечто совершенно противоположное. Ридл проиграет в любом случае, даже если вы немедленно передадите ему все, что я вам рассказала. Заметьте, я рассказала далеко не все, и говорила я о тайнах Ридла, а вовсе не о секретах того же Дамблдора, секретах, которые помогут ему победить. Пусть он и не доживет до победы, но именно его партия будет партией победителей и станет определять законы, по которым будет существовать магическое Британия в обозримом будущем. Я не сказала, на кого Дамблдор сделает или уже сделал ставку, кто принесет ему победу на блюдечке и как им это удастся, и говорить об этом не собираюсь. Но у меня осталось еще кое-что информация, которую я готова вам предоставить, в обмен на союз. Это будем, скажем так, мой подарок союзнику. И что же это? Небрежно спросил Малфой, старательно пряча свою заинтересованность. Это, милорд, информация о том, от чего вы умрете. Что? Малфой побледнел. Да, именно так. В книге было написано далеко не обо всем и не обо всех, и не все из того, что там было написано, я помню. Но я помню, от чего скончается лорд Абраксас Малфой. Так уж случилось, и я уверена, что вы могли бы прожить дольше. А кроме того, вполне возможно, ваш сын, невестка и внук не оказались бы в столь тяжелом положении, если бы вы прожили дольше. Конечно, я не могу гарантировать, что, получив эту информацию, вы сумеете избежать смерти от этой причины или, что не приключится что-то еще. И все же, я уверена, что это может представлять для вас интерес. Я права, Малфой молчал, глядя на леди Грей с яростным прищуром, пытаясь понять, придумать, как подчинить, запугать или перехитрить. Все маски слетели с него. Да, он хотел знать, но не желал признавать свой проигрыш, не желал делать то, к чему его вынуждают, и не мог поверить, что нельзя разрешить проблему иначе. В конце концов, она всего лишь девчонка, возомнившая себя. «А если я вызову Ридла прямо сейчас?» — лениво спросил Абраксас, поигрывая пальцами, на одном из которых сверкал перстень с родовым камнем, или же его частью, как полагал мистер Свифт. Вы не сможете покинуть поместье без моего позволения. Малфой прищурился. Люциус, Нарцисса и Андромеда сидели совершенно неподвижно, пытаясь переварить все услышанное. Этого было слишком много для них, так много всего и сразу. Но при последних словах Абраксаса Андромеда нахмурилась. Ей это совсем не понравилось. Настя улыбнулась, заметив реакцию девушки. «Вы уверены, милорд?» – вкрадчиво спросила леди Грей. «Уверены, что сумеете меня удержать против моей воли?» «Разумеется», – кивнула Абраксас, но далекая тень сомнения все же промелькнула в холодных серых глазах, как воды Ледовитого океана, – подумала Настя, хотя Ледовитого океана никогда не видела. «Вы убеждены, что превосходите меня по магической силе?» – продолжила вопрошать девушка. «Тем более здесь, в вашем родовом гнезде, укрепленном родовым камнем, не так ли?» Малфой ничего не ответил, в глазах его был уже не холод, а лед. «Но я ведь не рассказала вам всего, милорд, я не рассказала вам о магических корнях, которые у меня обнаружились. Кроме того, вы наверняка отлично знаете, насколько сильна может быть магия основателя рода. Вы хотите помериться со мной силами? Напугать? Хотите подчинить?» Она встала. Лорд Малфой, его сын и сестры Блэк тоже поднялись. Настя ощутила, как в груди поднимается волна ярости. Она устала, очень устала. Ее невероятно вымотал этот долгий разговор, это противостояние. Для Малфоя это самое милое дело, но не для нее. Постоянный самоконтроль и анализ, следить за каждым словом, думать, думать, думать. Что сказать, о чем умолчать? Конечно, она готовилась, тщательно готовилась. Все или почти все продумала, многократно советовалась с мистером Свифтом, и все же, это было очень тяжело для нее, самообладание готово было дать трещину, оно готово было лопнуть, как тонкая кожица на перезревшем плоде, а внутри плод был наполнен плещущейся яростной силой, и эта сила требовала выхода. Настя помедлила еще пару секунд, пытаясь оценить обстановку, можно ли дать выход этой силе или нужно продолжать держать ее в узде. Пожалуй, пора, без демонстраций не обойдется, иначе Абраксас не признает ее, не станет помогать, пока считает, что она слабее. Он понимает два языка, язык выгоды и язык силы, и ей придется говорить с ним на обоих. «У вас ведь есть домовой эльф по имени Добби, милорд?» Невинным тоном поинтересовалась Настя, ощущая, как сила заполняет каждую клеточку. Эта воля, сдерживающая ее, устала, это самообладание готово рассыпаться на хрупкие кусочки, как елочный шарик, а сила она только набрала мощь, она плещется, переливается внутри, как огненный поток, она рвется наружу. «Да, есть», — ответил Абраксас, чуть помедлив. Он был явно удивлен вопросом. «Но какое отношение это имеет?» «Прямое, милорд. Я по-прежнему надеюсь, что мы с вами заключим союз, и в качестве подарка я сообщу вам причину вашей преждевременной кончины. И еще один бонус, я открою вам кое-что о себе. Я в родстве с Бабой Ягой. Не знаю, насколько вы осведомлены об этих совершенно особых волшебницах, которые являются одновременно и людьми, и магическими существами, а также одновременно принадлежат и миру живых, и миру мертвых. Но хочу сообщить вам сразу, они являются обладательницами очень мощной стихийной магии. Так что не думайте, что можете относиться ко мне с пренебрежением, что я недостойна союза с родом Малфоев. Как бы вы ни старались, ваш род является нисходящим, пусть это и не зашло так далеко, как у Блэков. Сейчас я докажу вам, что со мной стоит считаться, милорд». Леди Грей опасно прищурилась и приподняла руки. Абраксас молниеносно выхватил палочку и нацелил ее на гостью. «Не стоит, милорд, я не собираюсь нападать, а мой родовой камень может неадекватно отреагировать на агрессию, или наоборот, адекватно. Он имеет странную привычку все отражать, так что подумайте дважды. Добби, домовой эльф, принадлежащий роду Малфоев, я призываю тебя», — выкрикнула она. Эльф, с легким хлопком, появился. Абраксас, не опуская палочки, но и не пытаясь нападать, смотрел на происходящее со всевозрастающим удивлением. «Добби», — медленно и весомо проговорила Настя. «Я, леди Грей, основательница рода Грей, разрываю магическую связь между тобой и родом Малфоев. Отныне ты служишь роду Грей». «Да будет так». Волна силы пронеслась по гостиной, сбивая с ног, сдвигая массивный стол и кресло, роскошный ковер, наверняка закрепленный надежными чарами, завернулся и разорвался, огромная старинная люстра опасно закачалась. Люциус и девицы Блэк ухватились за спинки кресел, которые хоть и ехали по полу, но все же помогали удержаться на ногах, и только Абраксас устоял. Несколько сложных взмахов палочкой, мощные защитные чары для себя и молодежи, но его щит, мерцающий овал энергии, искрил и гнулся. Добби оказался внутри энергетического кокона. На миг Насте стало страшно, как бы не убить домовика. Род Малфоев был намного сильнее рода Блэков, тем более здесь, в родовом гнезде. Но еще через мгновение сияющая пелена вокруг Добби распалась, стала видна одна толстая нить, вроде пуповины, тянущаяся от домовика к лорду Абраксасу. Она меркла и истончалась. «Разрываю связь между тобой и родом Малфоев», — повторила Настя. Нить лопнула. Дрожащий домовик с ужасом уставился на девушку. «Отныне ты принадлежишь роду Грей, но если хочешь, можешь получить свободу и просто жить у меня. Хочешь, Добби?» Кажется, не понимал, на каком он свете, но все же неуверенно кивнул, обхватив себя за плечи, чтобы хоть как-то умерить нервную дрожь. А может быть, дело было не только в нервах, но и в том, что он только что подвергся мощному магическому воздействию. «Если бы у меня не хватило сил, он мог бы погибнуть», — с запоздалым ужасом подумала Настя. Она сняла с шеи легкий шарфик и протянула его Добби. «Успокойся, пожалуйста, теперь все будет хорошо. Я уверена, что ты подружишься с Пайки и Букером. Отправляйся домой, Добби. Я буду рада, если ты останешься жить у меня и будешь иногда помогать. Ты согласен?» Домовик принял шарфик, прижав уши к голове и глядя на леди Грей со смесью ужаса и восторга. «Добби свободен?» — очень тихо спросил он. «Да, Добби, ты свободен», — серьезно ответила Настя. «Добби свободен», — он осмотрелся, на миг съежившись под холодным острым взглядом Абраксаса, но тут же снова выпрямился, страх стремительно уходил из его глаз, как вода уходит из ванны, когда вынута затычка. «Добби свободен, Добби, свободен», — выкрикнул он и исчез. Глава 43. Союз. Несколько секунд в гостиной было очень тихо. Наконец Абраксас несколькими взмахами палочки заштопал и разгладил ковер, вернул на свои места стол и кресло. «И что это было, миледи?» — спросил он не без холода, но в то же время слышалось в его тоне нечто новое. Он признал ее силу. Он обращался к ней как к равной. «Прошу прощения, милорд, это было несколько необдуманно и чрезмерно. В общем, я прошу меня простить», — леди Грей лучезарно улыбнулась. Раскаяния она не испытывала ни на грош, и если что-то и вызывало у нее сожаление, так только опасность, которой она подвергла Добби. Но следовало умиротворить гордость Абраксаса. Худшее, что можно было бы сейчас сделать, это продемонстрировать свое торжество и удовлетворение от того, что она все же оказалась сильнее. Она сумела разорвать связь домовика с родом, разрушить его магический контракт, и не стоит говорить вслух о том, что это значит. Абраксас и сам в состоянии сделать выводы. «Однако, я думаю, что вы все равно захотели бы сделать мне подарок. Вы ведь согласитесь заключить со мной союз, милорд, и если у меня, как я уже говорила, есть что вам предложить, то мне как раз не доставало одного домовика». В выражении лица Абраксаса в этот момент можно было прочесть многое, и чувствовалось, что многое ему хотелось бы сказать, в том числе и такое, что обычно не говорят джентльмены в присутствии дам. Но он не дал себе воли. Несколько мгновений внутренней борьбы, оценки диспозиций, взвешивания выгод и спокойствие почти вернулось к лорду, но тут он вспомнил кое о чем еще. «Но зачем вы дали ему свободу?» — не удержался от вопроса Абраксас. «О, милорд!» — Настя вздохнула. «Рабы приносят куда меньше пользы, чем друзья, и история вашего мира, та история, что мне известна, отлично это подтверждает. Не сожалейте, что лишились Добби. Вы все равно потеряли бы его, и он не принес бы вашей семье ничего хорошего». Лорд Малфой смотрел недоверчиво. «Заметьте, я все еще под клятвой, и все еще говорю вам чистую правду», — напомнила Настя. «Так вы заключите союз с родом Грей и будете помогать мне в борьбе с Ридглом, или вызовите его сюда и предадите меня в его руки? Не то чтобы я возражала. Меня, знаете ли, смущают только крестражи. Сначала надо разыскать эту пакость, а то вся эта история растянется на несколько веков, если он будет без конца возрождаться». «Нет уж», — Абраксас криво усмехнулся. «Если вызвать сюда еще и Ридгла, с поместьем можно будет попрощаться». Он взмахом палочки вернул на стену портрет, который сорвал оттуда стихийной магией. «Я заключу с вами союз, миледи, и, разумеется, не допущу, чтобы моему наследнику поставили рабское клеймо. Но для этого...» — Абраксас задумался. «Я вижу, вы начинаете понимать», — удовлетворенно кивнула леди Грей, снова опускаясь в кресло. Придет время, когда сохранять нейтралитет станет невозможно. Тем более, что Риддл уже считает вас своими сторонниками. Теперь, если вы понимаете, к чему ведет союз с Риддлом, вам придется воевать с ним, или за него, или против него. Другого не дано, но теперь вы знаете, на чьей стороне будет победа. Убедить сторонников Риддла в чем бы то ни было, задача весьма непростая. Абраксас откинулся в кресле. Разумеется, и это по силам только вам, Настя улыбнулась. Если это и было лестью, то лишь отчасти. Некоторых не смогу переубедить и я, скромно признал лорд Малфой. Переговоры с фанатиками бессмысленны. Но если вы лишите Риддла самых вменяемых и умных сторонников, да, это немало. У вас есть еще сведения, которые могли бы мне помочь. Пожалуй, только касательно Блэков. Орион и Вальбурга из-за Риддла потеряют все. Их старший сын будет бороться с ним и в конце концов погибнет. Их младший сын станет его последователем, но потом пойдет против Риддла и отдаст жизнь, пытаясь помешать ему. Какая горькая ирония. Две стороны, один результат, протянул Абраксас. Да, горькая. Если бы большее количество магов выбрало нужную сторону, сторону разума и мира, не было бы столько жертв ни на той, ни на другой стороне. Я подумаю, что можно сделать. Но если не решить вопрос с крестражами, вы знаете, сколько их, где они? Я помню не все, уклончиво ответила Настя. Но я попытаюсь заполнить пробелы, больше вспомнить и больше узнать. Попытайтесь, очень серьезно кивнул Малфой. Вы должны очень постараться. Признаюсь, что именно это окончательно убедило меня. Расколоть душу один раз, это ужасно, но это еще куда ни шло. Однако многократно расколотая душа, это верная дорога к безумию. Безумец, связавший моего наследника арабскими чарами, это меня не устраивает. Категорически. Отлично вас понимаю, милорд, не менее серьезно кивнула Настя. Но я не думаю, что вопрос крестражей удастся разрешить быстро. Поэтому мне понадобится время. И чем дольше Риддл не узнает о том, что вы больше не являетесь его последователем, вы действительно считаете, что я этого не понимаю? Приподнял бровь Абраксас. Простите, милорд, на этот раз Настя и в самом деле смутилась, и это смущение до некоторой степени примирило Абраксаса с тем, что ему пришлось уступить. Я уверена, что в вашем лице приобрету умного и дальновидного союзника, потому и приложила столько усилий, выдала столько информации, пошла на демонстрацию своей силы и открыла секрет своей наследственной магии, все потому, что для меня невероятно важен союз с вами, милорд. Абраксас улыбнулся и на этот раз, почти искренне. Я думаю, что на решение проблемы крестражей могут уйти годы, и все это время придется балансировать на грани, стараясь лишить Риддла союзников. Я справлюсь, взгляд Малфоя подернулся уже знакомым льдом, но на этот раз его льдистость адресовалась не леди Грей, а Риддлу. Абраксас всерьез разозлился, когда понял, что много возомнивший о себе полукровка вознамерился поработить его сына и внука. Не сомневаюсь в вас, милорд, позвольте вопрос. Я хотел бы получить свой подарок, миледи. Как вы это назвали? Абраксас не мог больше ждать. Мой вопрос связан как раз с этим. Но сначала, пожалуй, союз. Вот так, быстро, без подготовки, без, кивнула Настя. Честность – лучшая политика, помните? Все очень просто, она встала. Абраксас тоже поднялся, но держался он настороженно. Я, Беллатрикс Грей, от лица рода Грей, предлагаю роду Малфоев равноправный союз. Союз, в основе которого взаимная помощь, защита и доверие. Вместе мы сильнее. Она протянула руку и лорд Малфой, секунду поколебавшись, сжал ее кисть. Я, Абраксас Малфой, от лица рода Малфоев принимаю союз. Настя едва заметно приподняла бровь, не отпуская руки лорда. Абраксас тоже едва заметно усмехнулся уголком губ. «Союз, в основе которого взаимная помощь, защита и доверие», — повторил он. Голубое свечение окутало их руки, вспыхнуло искрами, побелело и растаяло. «Клятва принята магией», — констатировала Настя. «Да», — согласился Абраксас, потирая руку. «Довольно-таки вольно вы с ней обращаетесь. Что поделать?» Настя рассмеялась. «Дикие русские маги, они такие. Все на инстинктах, никаких правил, никакой британской утонченности. Да достаточно топорно, но действенно», задумчиво протянул Абраксас. «Вы доверите мне взять с этих молодых людей клятву о неразглашении или сделаете это сами?» Малфой кивнул в сторону своего наследника и двух девушек, которые сидели, как изваяния, не в силах пока что осмыслить все услышанное и произошедшее на их глазах. «Я думаю, вы сами отлично с этим справитесь, милорд», — любезно улыбнулась Настя, ощущая себя выжатым лимоном. Итак, Малфой снова сел, но только после того, как села гостья. «Мой подарок. Скажите, милорд, насколько распространены в Британии перуанские змеезубы?» «Змеезубы в Британии мало распространены. Как ясно из названия, они преимущественно обитают в Перу. Кое-кто, конечно, их изучал. Вы хотите сказать, что причиной моей смерти?» «Именно», — нахмурилась Настя. «И не только вашей. У меня сложилось впечатление, что драконья оспа прямо-таки выкосила старшие поколения британских магов, оставив молодежь на растерзание противоборствующим сторонам. Откуда в Британии драконья оспа? Понятия не имею», — искренне ответил Абраксас. «Ранее ей у нас болели крайне редко. И карантин. Вот именно. Вы думаете, что кто-то распространил драконью оспу намеренно? Я не знаю, что думать. В книгах это не было освещено подробно. Но я знаю, что не только вы, по книгам, должны пасть ее жертвой. Это всегда приводило меня в недоумение. Ну откуда у вас тут столько змеезубов? Их завезли в Британию достаточно давно. К 19 веку змеезубы действительно расплодились, и их популяцию изрядно сократили. К настоящему времени, насколько мне известно, перуанские змеезубы в Британии встречаются крайне редко», — задумчиво проговорил Абраксас. «Но даже когда они встречались чаще, заболевали драконьей оспой единицы. Может быть, что-то, получаемое от драконов, зараженная драконья кровь или что-то еще», — предположила Настя. «Хмм», — Абраксас посмотрел на нее с уважением. «В этом что-то есть. Однако ингредиенты, продаваемые официально, не могут быть заражены. А неофициально?» Совершенно не аристократично ухмыльнулась леди Грей. «Надо подумать. Лютный переулок. Кабанья голова. Кабанья голова?» — переспросила Настя. «Это место содержит Аберфорд Дамблдор». «Совершенно верно. И там могут совершаться, так сказать, подпольные сделки». «И могут, и совершаются», — кивнул Абраксас. «Думаю, мне следует познакомиться с Аберфордом. Он не слишком дружелюбен и не расположен к новым знакомствам, даже с очаровательными юными леди», — заметил Малфой. «Я в курсе, милорд. О нем я тоже читала. Он совсем не дружелюбен и не любит брата. И я даже знаю, почему не любит». «Как интересно», — Абраксас прищурился. Он готов был поглощать информацию в любых количествах 24 часа в сутки. И после всего, что на него обрушилось за последние 3 часа, даже не выглядел усталым. «Простите, милорд, но я не вправе выдавать чужие тайны, если в этом нет необходимости для нашего общего дела, а в данном случае ее нет. Но, возможно, мы могли бы использовать эти сведения, чтобы повлиять на Альбуса», — вкрадчиво произнес Абраксас. «Чтобы шантажировать Альбуса, вы хотели сказать?» — улыбнулась Настя. Лорд Малфой поморщился. «Зачем же так грубо?» — но тут же оживился. «А там есть чем шантажировать? Предпочитаю называть вещи своими именами», — усмехнулась Настя. «Я безусловно верю в ваш ум и талант вести переговоры, но, думается мне, Альбус — слишком опасный противник, даже для вас. Нам лучше держаться от него подальше и не привлекать его внимание настолько долго, насколько возможно. Лучше попытаться наладить отношения с Аберфортом. И мне кажется, это задача для меня. Вы, я уверена, без проблем найдете общий язык с Блэками и другими разумными представителями чистокровных семейств, но не с Аберфортом, который терпеть не может подковерных игр, словесной эквилибристики и коварных и двуличных снобов-аристократов», — любезно подсказал Малфой. «Именно», — обрадовалась Настя. «Ну хорошо», — польщенный Малфой чуть прищурился, — «будем считать, что мы договорились. Я рассчитываю, что вы выясните у Аберфорта, кто нелегально торгует драконьей кровью». «Постараюсь, не сомневайтесь», — кивнула Настя. «Может быть, стоит профинансировать разработку надежного лекарства от драконьей оспы? Мне совершенно не хочется лишиться такого союзника, как вы, милорд». «Взаимно», — кивнул Малфой. «Итак, я закончила говорить под клятвой», — весомо произнесла леди Грей и подняла руку. Вокруг кисти снова проступило и медленно угасло серебристое свечение. «Я была бы рада видеть вас у себя в гостях», — сказала она сестрам Блэк, но те лишь скованно кивнули, не зная, как реагировать. «Может быть, позже, миледи», — наконец проговорила Андромеда. «Нам не просто принять случившееся». «Я понимаю», — Настя грустно улыбнулась. «Помните, что я готова вам помочь, мисс Андромеда, если вам будет тяжело дома. Если вам и вашему жениху понадобится поддержка, вспомните обо мне, я готова вас принять, в том числе, принять в род. Так будет лучше и для вас, и для вашего будущего мужа. Наступило опасное время, особенно опасное для тех, кого Риддл именует предателями крови. Я запомню, тихо сказала Андромеда и, сделав над собой усилие, прибавила. Благодарю, леди Грей. Глава 44. О Тобиасе, печали и девизе. Несколько дней прошли спокойно. Добби мало попадался на глаза обитателям замка, осматривался, скрываясь где-то в его недрах. Пайки явно была довольна новым жильцом, но обсуждать эту тему пока не стремилась, смущалась. Настя и не стала ее расспрашивать. Северус читал и занимался с мистером Свифтом, Настя читала и тренировалась, Эйлин, снабженная порт-ключом, который изготовил мистер Свифт, появлялась время от времени, принося вести о довольно успешной адаптации Тобиаса в доме лорда Юлиуса. Похороны были очень тихими, кажется, больше всех скорбел Северус и, конечно, Цезарь. Ворон лишь изредка покидал плечо мальчика, да и то, Насте казалось, что он делает это только для того, чтобы хрупкого Северуса окончательно не перекосило на одну сторону от такой тяжелой ноши. Ворон был весьма крупным и увесистым. Тобиас неожиданно нашел в доме принцев великолепный набор инструментов для резьбы по дереву, а вместе с ним и новое увлечение. На второй день после похорон отца Эйлин навестила призрачный замок и с гордостью продемонстрировала деревянную статуэтку длиной в локоть, изображавшую нечто неопознаваемое, но, пожалуй, приятное глазу. Настя погладила теплое на вид дерево медового цвета. «Симпатично», — одобрила она. Дерево стремительно нагревалось под рукой. Настя отдернула руку, но потом, как обычно, любопытство победило осторожность, и она снова погладила плавные изгибы безликой фигурки. Теперь она начала мягко светиться. «Природная магия», — констатировал мистер Свифт. «Вы можете заряжать деревянные предметы природной магией, моя дорогая. И что это значит? Что она дает?» Природная магия достаточно мало изучена в Британии. Насколько я помню, она широко распространена в Азии, обеих Америках, среди шаманов и Африке, а также в России. Именно там мы можем встретить, например, непроходимую чащу, зачарованную особым образом, чтобы не пропустить либо никого вообще, либо путника с недобрыми намерениями. У нас уже очень давно не бывало магов, которые могли бы оказать воздействие на целый лесной массив. Кроме того, вообще работа с деревом совершенно другая. В нашей школе магии считается, что дерево не стоит внимания, так как деревянные артефакты слишком громоздкие и недолговечны. Но все же главная причина – у нас просто не умеют работать с деревом. То, что вы сделали только что, моя дорогая, доказывает мою точку зрения. Если вы приложите еще чуть-чуть силы, у вас получится прекрасный домашний оберег. Он может помочь сохранению мира и уюта в доме. Кроме того, если в дом войдет кто-то злонамеренный, такой оберег способен самовоспламениться, одновременно предупреждая об опасности и выжигая чужие враждебные энергии. А весь дом он не выжжет, чтобы уж наверняка избавиться от враждебных энергий, усмехнулась Настя. А нет, такой оберег напротив может предохранить дом от пожара, вобрав огонь в себя. Да, в случае серьезной опасности он самоуничтожается, то есть является одноразовым. Но многие обереги, изготовленные из куда более дорогих и, казалось бы, долговечных материалов, тоже срабатывают лишь раз. Настя еще раз погладила фигурку, закрыла глаза, представив себе уютный и безопасный дом, в котором живет любящая семья. Вспышка света была заметна даже через сомкнутые веки. Эйлин ахнула и отступила, одновременно зачарованная и испуганная. Мистер Свифт, как обычно, смотрел с интересом.